Глава 27. Цветок ликорис. «Расскажи про цветок ликорис», — мрачно попросил меня Крис. «Этот цветок очень странный», — начал Кенни. «Он имеет только два свойства. После приема он убивает пронария на сутки, а когда сутки проходят, он возрождает его. То есть он убивает и возрождает. Больше ничего». «Зачем тебе это?» — не понимал Крис. «Он убивает любого», — выделил последнее слово Кенни. «Даже если это святой или король древних. Но и возродит он тоже любого, даже если человек сильно ранен или его тело изменено. Он все равно его воскресит. Главное — соблюсти несколько простых условий». Крис приподнял брови. Он, наконец, понял, о чем говорит внук. «Когда мы будем удалять прана червя из моего мозга, может случиться что угодно». Кенни заметно скис. «Если мой мозг будет поврежден, я умру. А цветок ликориса исцелит раны и возродит меня». «Ты уверен, что сможешь его найти, раз он так редок?» — обеспокоился Крис. Он решил, что цветок достать необходимо, чего бы это ни стоило. «Я использую золотого путеводного высокого класса», — ответил Кенни. «Редкая штука», — проникся Крис. «Да, очень», — криво усмехнулся Кенни. Только начав работать с Марионеллой, Кенни узнал, насколько редки золотые путеводные. Этих праночервей невозможно вырастить в плантации, они появляются случайно. Кланы, которые получали таких червей, тщательно их хранили и использовали только в случае, когда точно знали о спрятанном сокровище. «А если не хватит одного путеводного, и откуда ты знаешь, что в долине серых мамонтов может вырасти этот цветок?» — спросил Крис. «У меня сейчас 7 золотых путеводных среднего качества и 1 высокого. Думаю, этого хватит. А про долину я узнал из свитков». «Культ и таких праночервей продает», — удивился Крис. «Только низкого качества», — пожал плечами Кенни. «Они не так полезны, и их можно купить. Я своей кровью повышаю путеводных до среднего качества». Крис нахмурился, задумался. «Если ты так можешь делать, то и Лохрашин может, да?» «Думаю, да. А что?» «Я получил сообщение от своих людей, что в рынок праночервей в городе Золотого Камня зашел неизвестный крупный игрок. Он продает большими партиями редких праночервей среднего и иногда высокого качества». «Лохрашин», — Кенни скривился, — «деньги так зарабатывает, гад». «Тебе не нужно заниматься таким», — строго сказал Крис. «Тебе и амулетов хватит, понял?» «Я и не собирался». «Ладно, подождешь несколько дней. Я подготовлю наш отъезд в долину». «Да, конечно». Крис ушел, а Кенни направился в свою личную лабораторию. Отдельный подвал, оборудованный для экспериментов с праночервями. В центре, в кубическом контейнере, лежала червь-матка. Вокруг нее стояли разнообразные емкости, в которых находились праночерви разных видов. Отдельно стояла чаша, куда Кенни иногда пускал свою кровь. «Осталось немного, и мы, наконец, избавимся от этого дамоклового меча», — с сочувствием сказала Ира. Она видела, что брату не нравится возиться с праночервями. Да и часами созидать амулеты ему тоже не в радость. В прошлой жизни он был спортсменом и не особо любил учиться, хотя благодаря дисциплине и усидчивости у него никогда не было проблем с оценками. Но по-настоящему брат радовался, когда побеждал и достигал результатов в спорте. Хоть он и не показывал этого. По мнению Иры, единственное, что сейчас нравилось Кенни, это работать над своими странными артефактами, вроде ховерборда. Кенни нравилось воплощать в жизнь то, что на Земле считалось фантазией. «Да, осталось немного», — вздохнул Кенни. «Сразу, как избавлюсь от червя, сосредоточусь на создании тела для тебя». Помимо множества прочитанных свитков, Кенни поглотил несколько искр кукольников лейтенантов. У него хранилась искра кукольника генерала, которая ожидает своего момента. Все это внушало уверенность, что Кенни и правда сможет создать тело для сестры. К слову, первое упоминание цветка ликорис он нашел в свитке, который оставил еретический кукольник. С помощью этого цветка можно сделать из живого пронария послушную куклу. Убить его, изменить его тело специальной техникой, и после воскрешения он станет марионеткой. Очень качественной марионеткой. Но Кенни не собирался убивать другую девушку для создания куклы. В мире праны существовало множество чудес, и при должных тратах он мог собрать ресурсы, с помощью которых создаст тело, которое внешне и внутренне будет похоже на человеческое. Даже не так. Оно будет лучше, чем человеческое. Уйдет много времени, но главное, что это возможно. Услышав слова брата о новом теле, Ира промолчала. Кенни открыл холодильник и осторожно вытащил оттуда пузатую колбу. В ней, свернувшись, лежал черный, как ночь, червь. «Еще жив», — пробормотал Кенни, прислушиваясь к своим ощущениям. «Но голоден». «Меня пугает его аппетит», — прошептала Ира. Кенни вытащил несколько капсул, в каждой лежал прана-червь среднего качества. Он вывалил их в небольшой металлический тазик и туда же отправил черного червя. Почуяв других прана-червей, черный оживился. Он подполз к ближайшему и начал жадно его пожирать. «Как всегда, мерзко», — проворчала Ира. «Зато действенно». Кенни довольно кивнул. Этот черный, пожирающий червей прана-червь, которого вывел Кенни после многочисленных экспериментов. В качестве основы он использовал поедателя ядов. Только полученный результат не поглощал яды, он пожирал червей. Когда в тазике никого, кроме черного, не осталось, Кенни убрал его обратно в колбу и продолжил свои эксперименты. Недавно он прикупил партию червей памяти и собирался вывести из них кое-что новое. На следующий день дом посетила Марианелла, она хотела поговорить. Когда Кенни спустился со своей спальни, Марианелла и Крис сидели за столом и оба выглядели хмуро. «Что случилось?» — спросил Кенни, присаживаясь рядом. «Мы получили сообщение от Лохрашина», — сказала Марианелла. Он передал, что условие пробуждения — это поглотить три искры. Повисла тишина. «Ловушка?» — задал риторический вопрос Кенни. «Он хочет, чтобы я расслабился, да? Чтобы не переживал? Если не поглощу три искры, значит, я в безопасности. Но это не так. Это ловушка». «Стой! Ты нервничай!» — перебил дед. «Может, и ловушка. Ты ведь считаешь, что пробуждение прана-червя зависит от возраста?» «Да, я боюсь, что когда мне исполнится 11, он может пробудиться», — нервно сказал Кенни. «Орлину было чуть больше 11, но не сильно», — задумчиво сказала Марианелла. «Есть много причин, почему могли записать не его настоящую дату рождения». «Да, ты, конечно, прав», — Крис успокаивающе погладил плечо внука. «Но зачем Лохрашину обманывать тебя? Ведь ему гораздо выгоднее сражаться с тобой, чем со святым, разве нет?» Кенни замер. Если бы он не был так взволнован и сперва обдумал ситуацию, то и сам бы догадался. Ира сразу это поняла, но не хотела вмешиваться в разговор и путать брата еще сильнее. «Да, ты прав», — вздохнул Кенни. «Значит, он говорит правду?» «Мы не можем ему верить», — строго сказала Марианелла. «Нельзя исключать возможности ловушки. Вдруг Лохрашин может отследить момент пробуждения и напасть в момент пиковой слабости святого, когда он только-только взял под контроль чужое тело». «Снова одни догадки», — скривился Кенни. «Ну, я согласен. Лучше поторопиться». «Хорошо, что ты это понимаешь», — холодно сказала Марианелла. Вскоре она ушла. «Дед, надо достать цветок ликорис», — процедил Кенни, «и избавиться от этого червя как можно скорее». «Согласен». Оставшиеся дни пролетели быстро. Настала ночь, когда Кенни и Крис должны покинуть город. Они решили не рисковать и добраться до соседнего города, чтобы уже оттуда воспользоваться транспортом. Основная сложность состояла в том, чтобы скрытно покинуть дом. Рядом жила Марианелла, и иногда там пребывала тетя Мона. Незаметно уйти из-под их бдительного ока не так легко. И это не учитывая множество сигнальных артефактов, которыми культ святого вора увешал весь район. Поэтому Крис и взял несколько дней на подготовку. Со своей нынешней силой ему не составило труда незаметно создать подземный проход, который не затронет ни один из опознавательных артефактов. Тщательно замаскировавшись, Кенни и Крис прошли через подземный тоннель и смогли успешно покинуть город. Только не успели они даже спуститься с горы, как их начали преследовать. 10 пронариев, все одетые в черное, на огромной скорости приближались к ним, и от каждого Ира ощущала сильнейшее намерение убийства. Кенни и Крис переглянулись и оба достали ховерборды. За последние 2 недели Крис обучился пользоваться артефактом. Дед и внук запрыгнули на ховерборды и резко ускорились, но преследователи не собирались сдаваться. Поняв, что цели отдаляются, они начали действовать. Сразу 3 из 10 достали из объемных браслетов луки, артефакты высокого качества. С хрустальным звоном 3 прозрачные стрелы полетели в Кенни и Криса. 2 стрелы в Кенни и 1 в Криса. «Это духовные стрелы, сверхартефакты!» — воскликнула Ира. Кенни резко вильнул в сторону, но 2 стрелы продолжали лететь ему в спину. Их невозможно сбить со следа, но, что самое страшное, они нематериальны и нацелены на душу противника. Очевидно, духовные стрелы были подготовлены специально для Кенни. Ира ударила по ним эмоки и смогла замедлить, но лишь на время. Увидев это, Крис тоже атаковал стрелы своим эмоки. У него это получилось лучше. Духовные стрелы завибрировали, значительно замедлились. Но это лишь временная мера. «Держи их!» Кенни резко остановился и вытащил из кольца сундук. Он открыл его, внутри лежал скукоженный бледно-голубой корешок, похожий внешне на судорожно сжатую детскую ладошку. Корень души. Один из пальцев ладошки был срезан. Его Кенни скормил призрачному червю, который помог Крису стать маршалом. Кенни быстро срезал 3 кусочка и убрал сундук обратно в кольцо. В это время стрелы уже почти достигли своих целей. Кенни быстро метнул 3 куска корня души в небо, стрелы вдруг изменили свою траекторию и полетели за ними. Они вонзились в кусочки корня и поглотили его, после чего просто растаяли в воздухе. «Уходим!» — крикнул Кенни и прыгнул на свой ховерборд. Крис не отставал. «Как ты узнал?» — спросил он, когда они оторвались от преследователей. «Надо больше свитков читать», — назидательно ответил Кенни про себя благодаря Аурелию и ее наследие в башне духов. За ночь Крис и Кенни достигли соседнего города, который находился на горе Зеленого Камня. В городе Зеленого Камня они наняли транспорт, снова прано-пеликанов. Но на этот раз птиц предоставил не Ауп, а другой торговец. Спустя 2 дня пути Крис и Кенни прибыли в город Серого Мха, который находился ближе всего к долине Серых Мамонтов. «Это самый некрасивый город из всех, которые я видел», — сказал Кенни, шагая по темно-серым улицам и разглядывая невзрачные серые дома. Повсюду можно было заметить серый мох. Он рос везде, где возможно. От улицы до заборов и крыш. «Да, мрачно», — согласился Крис. Но есть и хуже. Почему они не избавятся от амха? Не получается? Да, он вырастает за ночь. От серого мха невозможно избавиться. Поэтому тут так много грызунов. Кенни заметил, как по дворику трехэтажного дома пробежало 7 крупных крыс. «Бррр, я бы не хотела тут жить», — пробормотал Ира. «Останемся тут на ночь», — сказал Крис. «А завтра с утра отправимся в долину. Согласен?» «Да, конечно», — кивнул Кенни. Он очень надеялся, что сможет найти цветок ликорис.